распятая. Возможно, натюрморт. Издалека все в рамку заключенное частично мертво и неподвижно. Облака, река, над ней кружащаяся птичка, равнина, часто именно она, принять другую форму не умея, становится добычей полотна, открытки, оправданием Птолемея.